Блестящий, чистый звук в верхних регистрах в сочетании с живостью и природным оптимизмом делали записи Ли Моргана неотъемлемым музыкальным атрибутом любого джазового кафе. Пусть он не был гигантом, перевернувшим иерархию джазовых ценностей, но все же нетрудно предположить, каким бы мог быть скучным и неинтересным джаз второй половины 50-х, начала 60-х, если бы не было трубача по имени Ли Морган. Ли Морган блестяще дебютировал в 18 лет, восполнив пробел, образовавшийся на джазовой сцене после кончины великого Клиффорда Брауна, а в 34 года его не стало. Музыканта застрелила из пистолета любовница. Видно, на роду так было написано: «Погибнуть в расцвете сил». Наверное, поэтому в композициях Ли Моргана постоянно присутствует необузданный восторг вечного мальчишки. Слушая его записи, ощущаешь позитивный динамизм, сладостное умиление в сочетании с естественным чувством радостной эйфории. Вот почему его музыка по-прежнему привлекает многих любителей джаза. Слушая Ли Моргана, поначалу влюбляешься в бешеный ритм и потрясающее чувство контроля, однако вскоре возникает желание сказать: «Постой, ну не гони же так». Подобная запрограммированность быстро приедается, и в определенный момент начинаешь понимать, что такого музыканта надо воспринимать таким, каким он есть. Жаль, конечно, что в отличие от Майлса Дэвиса и Клиффорда Брауна, композиции Ли Моргана со временем теряют свою прелесть и очарование. И все же тот, кто не жил сознательной жизнью в середине 60-х, вряд ли поймет, каким радикальным и желанным тогда был альбом Ли Моргана «The Sidewinder». Это был гром, прокатившийся по раскаленному небу, по небу эпохи. Звук, рожденный в муках и судорогах. Каждый раз, когда я слышу «Sidewinder» или беру в руки его черно-белый конверт, перед глазами живо встают прошедшие дни. Горячее же было времечко. Если задаться целью найти в игре Ли Моргана недостатки, рассматривая каждую мелочь под микроскопом, то уверен, можно насчитать целую кучу. Однако после смерти Моргана о нем ходили легенды. Никого из джазовых музыкантов не убивали так рано. Thank you.